несказанно, сколько думано, не сделано, прощено или наказано, черным писано по белому. Вспомним, друг мой, эти странности ночи, вольные, бессонные, подростковых весен радости, канули в глаза бездонные, собирались не на праздники, собирались в кухни тесные, правоверные отказники, да пророки наши местные. Закипал наш разум, пенился, а кастрюли тихо вторили. Кто молчал, кто разуверился, а мы спорили, да спорили. Нам все трудности до лампочки, все Вьетнамы, Израили, все портреты в красной рамочке, да газеты, что их славили. Мы пойдем в кафе «Метелица», пусть он опытом поделится, полового созревания. Золотые календарные, отрывные и забытые, годы к нам неблагодарные, кому в лед, а кому сытые. Все ж дождались, хоть не поровну, да чего ж судьбы нам спрашивать. Кто Арину Родионовну, кто Сальери с полной чашей?